С циничной улыбкой спросил он, как бы со стороны посмотрел на свою, в общем-то, неприятную мерзкую физиономию. Таким он должен ей казаться. Полят с покорностью призналась Ева. Заремба бесцеремонно и грубо расстегнул кнопки на ее платье, залез рукой за пазуху, ощупал на шее никаких украшений, и бюстгальтера нет. Грудь маленькая, так, два прыщика. Ева испытующе сузила глаза до темных щелок. — Придется трусики снять, — продолжал улыбаться он. — Красивые у тебя трусики. И, отвернув подол, захватил жесткими пальцами тесемки на бедрах, сдернув до колен, преодолевая инстинктивное сопротивление. Тем уж аккуратно и бережно снял трусики с ног. Ева мгновенно расслабилась, откинула голову на сиденье. Заремба поправил подол, не сводя взгляды с ее лица, прощупал, пропустил между пальцев резинку. — Нет, ты молчи, — посоветовал он. — Я же все понимаю. Дурочка ты, хоть и помощник депутата, разве старого цыгана обманешь? Под резинкой заднего треугольника трусов оказалась плоская пластмассовая ампула с бесцветной жидкостью. Заремба упрятал ее на место, а предмет женского туалета свернул, вложил в пластиковый пакет и убрал в карман. — Поближе к сердцу, — гнусно усмехнулся. — А теперь можно и наручники снять. — Махать руками не советую. Ей больно будет, да и бесполезно. Все эти ваши кия годятся для худосочного противника килограмм на 40, а во мне весу 130 все. Заремба отстегнул ее руки от петли, вытянул левую, ощупав плечевой сустав, резким движением поставил его на место. Ева вскрикнула, вцепившись другой рукой в спинку, блеснула черным глазом. — Ничего, потерпи, — буркнул он. — У меня бабка костоправом была. Вывих вправить — плевое дело. Лоб Евы, рассеченный стеклом, покрылся испариной. Закусила губу. Правую руку Заремба вправлять не стал, рывком выдернул фотографию из кармана. Он заказал мою голову. Его взглянуло мельком, но этого было достаточно. Она знала человека с жилами на лбу в виде латинской «в». «Молчи!» «Отвечать не обязательно. Я сам чувствую, когда горячо. Мне вынесли приговор после правительственного совещания. Нет? Не знаешь? Понятно». Значит, за срыв диверсии на Ленинградской АЭС. Кто из ваших людей работает в фирме «Нейтрон»? Ну, помогай, помогай, молча. Он взял ее правую безвольную горячую руку. Поможешь, вправлю вы их. Ну! Она отвернулась, показывая ему слабый беззащитный затылок с короткой стрижкой блестящих черных жестких волос. В этот миг пискнул пейджер, и на табло появилась бегущая строка. «Срочно позвонить дежурному оперативнику в собственную приемную». Это насторожило. Еву? То ли Заремба привыкал к ее лицу, то ли физическая боль сняла с него желтизну восточной непроницательности. Дежурный был взволнован или даже кем-то сильно взведен, поскольку чуть было не рявкнул в трубку. «Слушаю. Что, Рома, жарко в конторе?» — спросил Заремба. — Для вас есть срочная информация, — умерив пыл, — сообщил опер. — Весьма важная. — Из Питера? — глядя на Еву, прислушивающуюся к разговору, поинтересовался он. Затылок у нее был выразить ничем лицо. Возможно, и третий глаз где-нибудь прятался в смоляных волосах. — По телефону не могу, товарищ полковник, — смутился дежурный. — Вам приказано немедленно ехать в контору. — А ты через «не могу». Заремба чуть развернул трубку, чтобы слышал Ева. — Но говори, разрешаю, из Карелии, там логово накрыли. — Хорошо. — Сейчас приеду, — бросил он. — А с кем ты сейчас там разговаривал? — Со спецпрокурором. — Что, сердитый? — Не то слово. Там же гора трупов. Заремба отключился, бросил на сиденье телефон. — Слышала? — И тут я вас сделал. — Да ладно, слышал ведь. Накрыли мы ваше логово, разорили гнездо. Мне с тобой говорить теперь неинтересно. Поедем в тюрьму. Ева резко обернулась к нему. Из подсохших разрезов на лбу и скуле засочилась кровь. Верный признак сильного внутреннего напряжения. Давление подскочило. — Не нужно нервничать уже без всякого развязного цинизма, — сказал он. — Тебя же учили не только ручками и ножками махать. Предлагал же я тебе разговор профессионалов, не согласился. Теперь в тюрьму, в бывшие подвалы КГБ. Слышала? Ничего-то не слышала. Успокойся, внутренняя тюрьма не в подвалах. Сидеть будешь на третьем этаже. Или тебе тросики вернуть с ампулой? Хочешь, сам надену? И ампулу в ротик твой положу, да зажму, чтоб не выплюнула. Оболочка этой штуки рассасывается, правда? — Не хочу, — вымолвила она. Зрембо взял ее левую вправленную руку, примкнул наручниками к петле над дверью и пересел за руль, запустил двигатель. — Работать на нас хочешь? — Не понял. Ева просила носовой платок и стала промокать кровь на лице, едва шевеля непослушными пальцами. — Ладно, подумай, — согласился он, — только недолго. — Сутки, сама понимаешь, если согласишься, придется объяснять свое долгое отсутствие, доказывать по минутам и не надейся. Свои тебя не спасут. Я лучше сожру тебя вместе с трусами, но не отдам.